Зимняя дрема. Недавно приснилась мне зимняя дрема, как будто в лесу повстречались прекрасном. На сине-чернеющем небе высоком сияли навечно далекие звезды, а снег ослепительно-кипенно-белый весьма бы дополнил картины Куинджи. Мы с дремой вместе по лунной дорожке, ступая неспешно, брели в неизвестность. Она была доброй и очень знакомой, слегка улыбалась, грустила немного. Меня уверяла: «Не бойся, писатель, чему нужно быть, непременно случится». Я дреме внимала и тоже, наверное, тогда отвечала в красивости снежной. Отчетливо помню, что было чудесно. И наша беседа мне нравилась очень. 29 ноября, ночь 2023-го.